Есть в крайних случаях та степень последней цинической откровенности, когда нервный человек, раздраженный и выведенный из себя, не боится уже ничего и готов хоть на всякий скандал, даже рад ему, бросается на людей, сам имея при этом неясную, но твердую цель непременно минуту спустя слететь с колокольни и тем разом разрешить все недоумения, если таковые при этом окажутся. Признаком этого состояния обыкновенно бывает и приближающееся истощение физических сил. Чрезвычайное, почти неестественное напряжение, поддерживавшее до сих пор Ипполита, дошло до этой последней степени. Сам по себе этот 18-летний, истощенный болезнью мальчик казался слаб, как сорванный с дерева дрожащий листик. Но только что он успел обвести взглядом своих слушателей, в первый раз в продолжении всего последнего часа, то тотчас же самое высокомерное, самое презрительное и обидное отвращение выразилось в его взгляде и улыбке. Он спешил своим вызовом, но и слушатели были в полном негодовании. Все с шумом и досадой вставали из-за стола, усталость, вино, напряжение усиливали беспорядочность и как бы грязь впечатлений, если можно так выразиться. Вдруг Ипполит быстро вскочил со стула, точно его сорвали с места. «Солнце взошло!» — вскричал он, увидев блестевшие верхушки деревьев и показывая на них князю точно чудо. «Взошло!» «А вы думали, не взойдет, что ли?» — заметил Фердыщенко. «Опять жарище на целый день!» — с небрежной досадой бормотал Ганя, держа в руках шляпу, потягиваясь и зевая. «Ну, как на месяц эткой засухи? Идем или не идем, Птицын?» Ипполит прислушивался с удивлением, доходившим до столбняка. Вдруг он страшно побледнел и весь затрясся. «Вы очень неловко выделываете ваше равнодушие, чтобы меня оскорбить!» Обратился он к Гане, смотря на него в упор. «Вы негодяй!» «Ну уж это черт знает, что такое! Это расстегиваться!» — заорал Фердыщенко. «Что за феноменальное слабосилие!» «Просто дурак!» — сказал Ганя. Ипполит несколько скрипился. «Я понимаю, господа, — начал он, по-прежнему дрожа и осекаясь на каждом слове, — что я мог заслужить ваше личное мщение, и жалею, что замучил вас этим бредом, — он указал на рукопись, — а, впрочем, жалею, что совсем не замучил, — он глупо улыбнулся, — замучил Евгений Палыч, — вдруг перескочил он к нему с вопросом, — замучил или нет, говорите. Растянуто немного, впрочем. «Говорите все, не лгите, хоть раз в вашей жизни!» — дрожал и приказывал Ипполит. «О, мне решительно все равно. Сделайте одолжение, прошу вас, оставьте меня в покое!» — брезгливо отвернулся Евгений Павлович. Покойной ночи князь подошел к князю Птицын. «Да он же сейчас застрелится! Что же вы? Посмотрите на него!» — вскрикнула Вера и рванулась к Ипполиту в чрезвычайном испуге и даже схватила его за руки. «Ведь он сказал, что на восходе солнца застрелится! Что же вы?» «Не застрелится!» — со злорадством пробормотало несколько голосов, в том числе Ганя. «Господа, берегитесь!» — крикнул Коля, тоже схватив Ипполита за руку. — Вы только на него посмотрите! Князь, князь, да что же вы!